Ужин закончился. Пора включать телевизор. Праздничная атмосфера в полном разгаре, так что до ссоры едва ли дойдет. Старики погружаются в свои кресла, устремляют глаза на голубой экран, продолжая потягивать из бокалов. «Эти уж порядком надоели людям», — тихо замечает Несси по адресу какого-то эстрадного ансамбля. «Раз уж и он такого мнения, хотя всего-то каких-нибудь 3 месяца смотрит телевизор, но в том-то и состоит магическая сила маленького экрана. Ворчишь и все же смотришь. Смотришь и смотришь в это голубоватое оконце». А на диване царит идиллическая атмосфера. Отношения между Лизой и Владом, по-видимому, совершенно безоблачны, и мне здесь больше нечего делать. Итак, мир вам. Новогодний фейерверк застает меня посреди пустынной морозной улицы. Приятное завершение этого вечера. По крайней мере, я застрахован от пьяных лыбызаний расчувствовавшихся полузнакомых и вовсе незнакомых субъектов. На фоне сумрачного городского неба, висящего над домами словно дым, распускаются в ярком сиянии огненные цветы. Созерцая эту феерию, я осторожно иду по скользкому тротуару, сейчас не мудрено и ногу сломать, и думаю о том, сколько людей с надеждой и упованием встречают этот год, который, может быть, несет им смертельную болезнь, какой-нибудь грипп, какой-нибудь инфаркт. Вопреки ожиданиям, атмосфера в доме, где я застаю Бебу, не столько праздничная, сколько деловая. Собравшиеся в гостиной картежники разделились на 3 четверки. И, если не считать хозяйки, занятой только тем, чтобы подкладывать закуски, добавлять вина в бокалы, я единственный бездельник в этом трудовом коллективе. «Иди-ка, сядь ко мне, а то мне что-то не везет», — подзывает меня Беба. Я подчиняюсь, обуреваемый мрачными предчувствиями, что при таком соседстве ей еще больше не повезет. Но, как всегда, предчувствия меня обманывают. Бебе идет бешеная карта. Потом страсти немного утихают, затем снова начинается бешеное везенье, и когда, наконец, под утро в 6 часу мы вытряхиваемся на улицу, с тупыми от бессонницы головами и резью в глазах от табачного дыма, моя дама, опьяненная выигрышем и вином, шепчет мне: «Тони, миленький, ты мой талисман». «Не валяй дурака, укрощаю я ее, тебе не идет». И спрашиваю: «А теперь куда?» «Да хоть на край света», — изрекает Беба, беря меня под руку. «Зачем так далеко? Не лучше махнуть к твоей тетушке?» «Идет. С тобой я готова куда угодно». Эта тема, как и любая другая, хороша тем, что позволяет нам незаметно преодолеть километровое расстояние до уютного жилища Бебы, и мы не безуспешно ее разрабатываем. И лишь потом, после того, как мы улеглись в постель, и после того, как к утраченному времени прибавились минуты обычных упражнений, я, уже готовый погрузиться в мои лесные чащобы, спрашиваю сонным голосом: «Но ведь ты не хотела уезжать?» «С тобой куда угодно», — так же сонно отвечает Беба. «Ты не Жорж». Я начинаю углубляться в лес, правда, все еще редкий, пронизанный бликами света, когда мой слух улавливает утихающий вдали голос: «С тобой, Тони, не рискнешь уехать. Ты не из тех, кто уезжает». Просыпаюсь я перед обедом. Беба еще спит, и моя первая мысль — повернуться на другой бок и составить ей компанию. Но потом что-то мне начинает нашептывать, что пора бы не худо воротиться домой, поскольку день сегодня необычный, и хотя предчувствия меня обычно обманывают, я с трудом поднимаюсь, привожу себя в порядок и иду домой. Прихожу как раз вовремя, только что явились дети. Я было забыл о них, а вот они о нас не забыли. Ничего удивительного, их головы не перегружены именами близких людей. Лиза тоже не забыла, Во всяком случае, то ли она, то ли Дед Мороз, но кто-то все ж оставил под елочкой бурого медвежонка для Гошо и куклу для Румяны. «А под елкой, кажись, что-то есть», — говорит вездесущий инженер Илиев, присоединяясь к нам. Дитя технического прогресса, быстро склонившись, подхватывает кокетливо свернутый пакетик, на котором, естественно, значится Лизи, и в котором, естественно, флакон духов, не французских, но все же импортных. Затем наступает время праздничного обеда. Кроме пенсионеров, в нем принимают участие и дети, так что за столом царит поистине патриархальная, теплая атмосфера, и теплота эта как нельзя кстати, если принять во внимание, что нагревательные приборы, установленные руками инженера Илиева и Лизы, еле-еле справляются с ледяным дыханием большой гостиной. Приятное послеобеденное время омрачает горечь проводов, да это и неудивительно. За всякую радость приходится платить горечью. Люди с присущей им глупостью никак не могут уразуметь, что если не хочешь испытать горечи, старайся подальше держаться от радости. Углубившись в подобные размышления, я дремлю, сидя на диване, в обществе Димова и Несси, поскольку Лиза ушла наверх, а Илиев удалился к себе. Насколько я понимаю, в сердечных делах эта парочка собирается вечером куда-то пойти. Похоже, я и в самом деле задремал. Открываю глаза. Я один в тихой гостиной. Старики разошлись, устав от стольких волнений. Мало того, что меня оставили в одиночестве, так вдобавок еще и в зверском холоде. Поднимаясь по лестнице, смутно припоминаю, что мне предстоит сделать еще одно дело, но при этом я боюсь показаться смешным. После холода гостиной моя комната кажется настоящей ривьерой. Постучавшись в дверь чулана и услышав привычное «Это вы, Тони?», я вхожу и застаю Лизу, кое-как закутанную в банную простыню, вероятно, так что из ванной. «Извините», — бормочу я, — «забыл вас поздравить». И протягиваю ей крохотную вещицу, завернутую в бумагу. Пардон, мало чем отличающуюся от туалетной. Хотя вызвать у Лизы удивление не так просто. Она, кажется, все же удивлена как моим жестом, так и мизерными размерами подарка. Молча развернув бумагу, она вскрикивает: «О, Тони, я не верю своим глазам!» «Это не изумруд», — предупреждаю я ее во избежание недоразумений. «О, Тони, я не ожидала такого внимания». Я тоже не ожидал, что она способна так раскиснуть из-за перстенька, который я купил в тот вечер у Жоржа, только он отвязался. Ее темные глаза слегка увлажнились. При ее обычном равнодушии это равносильно бурному плачу. И прежде чем я успеваю удалиться, полная белая рука обнимает меня за шею, и Лиза крепко целует меня в щеку. Мой растерянный взгляд невольно останавливается на ее почти оголенной груди. «Берегись», — говорю я себе, — «шутки плохи, твоя жизнь поставлена на карту. Уставишься глазами куда не надо, и все, твоя песенка спета». Кое-как вырвавшись на свободу, я оставляю дверь чулана полуоткрытой. Нет, я не думаю, что моя квартирантка последует за мной, и мы окажемся в постели, но, тем не менее, спешу начать деловой разговор. «История между управлением и ударником совсем запуталась», — говорю я. «Почему?» — слышится голос Лизы. Не спрашивает, какая история, какое управление или какой ударник, а просто «почему?» И, как всегда, в последнее время... «Втравили меня в эту историю, опять же вы?» «Почему?» — повторяет Лиза. «Я же не выдумала эту ее историю». «Верно, но вы меня в нее втравили». «Помилуйте, Тони, но это же ваша работа», — слышится из чулана. «Не помню, я говорила вам или нет, что начальник управления — муж моей двоюродной сестры». И вот однажды за обедом он стал рассказывать о своих неприятностях, а я ему и говорю: «Мой сосед по квартире в Софии — журналист. Он, говорю, занимается подобными делами, и надо, говорю, написать в редакцию письмо». «Черт побери, кофе кончился, бормочу я, открыв коробку, что стоит рядом с электрической плиткой. В тумбочке на нижней полке целая пачка, подсказывает мне Лиза. Я бы сама сварила, да не успею, меня Влада ждет. Достав пачку и отмерив 3 ложечки кофе, я добавляю щепотку сахарного песку, наливаю кофейник водой и ставлю его на плитку. Странно, как я сразу не догадался, что именно вы ее заварили, эту кашу. Не слышу, что вы говорите. Слышите, слышите. Вы напишете разгромную статью, подбадривает меня Лиза. И знаете, что получится? Всю эту переписку сложат в толстую папку и сверху напишут в архив. Как это в архив? На этот раз голос ее звучит совсем рядом. Она стоит на пороге чулана, не совсем голая, но не совсем одетая. Последнее время у нее появилась привычка сновать мимо меня в довольно-таки распакованном виде, то в ванную, то из ванной. Поначалу я думал, что ей не терпится продемонстрировать свое сходство с героинями Доре. Если папочка похож на его героя, почему бы дочке не походить на его героинь? Но потом, по мере того, как близость между Лизой и Владо становилась все более очевидной, я решил, что она просто махнула на меня рукой. Меня ведь ничем не проймешь. Лиза смотрит на меня с удивлением, а я на нее. Она весьма не дурна в черной комбинации. Красивая грудь, четко обрисованные бедра, стройные ноги в бежевых чулках. Весьма не дурна, вот только взгляд бы ей чуть поприветливее. «Глядите чуть приветливее», — говорю я. «Ведь вы ж на свидание идете, а не на войну». «Как это так в архив?» — возмущенно повторяет она, словно не слыша моего совета. «Очень просто. Берут бумаги, складывают их в папку и дело с концом. Все попадает в папку, а не на газетную полосу, ясно?» «Но в этом письме все чистое, правда?» «Да, но, однако, ударник возражает». Оказывается, в его позиции тоже правда. Какие у него могут быть возражения? Очень веские. Представьте себе. План они выполнили и даже перевыполнили. Знаем мы эти перевыполнения. Планируют одно, делают другое. Погодите, погодите. К вашему сведению, они делали не булавки, а те же трубы, только другого диаметра. Значит, они виноваты. Приходится объяснять, что не они. И чтобы... Не быть голословным, я даже привожу некоторые факты. Лишь некоторые. Как-никак сегодня Новый год, и разговариваю я не с главным. Но Лиза реагирует не хуже главного. Значит, виновных нет? Если и есть, то не ударник. А кто же? Найдите их. Прежде всего, вы там скажите своему родственнику, пусть он не задевает грызню с заводом, пользы от этого никакой. «А вы что собираетесь делать?» «Я буду искать способ как-нибудь выпутаться из этой истории, в которую вы меня втравили». «Очень сожалею, что я это сделала. Не стоит извиняться». «А я не извиняюсь. Меня просто зло берет, что все оказалось напрасно», — устало, — говорит Лиза, поворачиваясь, уходя к себе. «А почему вы-то злитесь? Если кому-то нужны трубы, то их найдет рано или поздно». Лиза почти скрылась за дверью, но тут же появляется снова. Нет, она весьма не дурна. Да не из-за труб я злюсь, а из-за вас. А-а-а, догадываюсь я. Вы меня в это втравили с лечебной целью, чтобы растормошить. Как вы смеете прятаться в кусты, когда только вы способны разобраться в этом беспорядке? Ну, иногда при виде беспорядка самое умное уйти в сторонку. Тони... Как вы можете такое говорить? В чем же тогда смысл жизни? Я думаю в том, чтобы вам до всего было дело, чтобы вы во всем принимали участие, чтобы вы отстаивали свое... Не знаю, в чем смысл жизни, прерываю ее. И не потому, что я над этим не думал, но ответ пока что мне не дается. А вот во всем остальном мы, похоже, не совсем поняли друг друга. Я все сделаю, что от меня зависит. Не бойтесь. Так в чем же все-таки дело? Переливание из пустого в порожнее. И больше ничего. Там замешана более высокая инстанция. И как только это всплывет на поверхность, шеф скажет «стоп», тогда направьте материал куда следует. Куда? В ту самую более высокую инстанцию. Но есть ведь и другие, еще более высокие. Вы сказали, что вас внизу ждет Владу. Я сказала, есть более высокие инстанции. Эти рассуждения начинают меня утомлять. Да поймите же, терпеливо втолковываю я. Это бюрократы. Они без запинки ответят любой инстанции. У них для этого подготовлены горы бумаг. При любых обстоятельствах они будут сухими из воды. И все же где-то есть выход. Не может быть, чтобы не было его, иначе ведь и свихнуться недолго. Выход один — разорвать этот порочный круг, пусть даже ценой скандала. Так устроить этот скандал? Что, боитесь стать его первой жертвой? Да не боюсь я. Мне просто лень. Прежде чем уйти, Лиза, обернувшись ко мне, произносит тихим голосом, но... Почему сказанное тихим голосом звучит иногда так громко? Если вы этого не сделаете, я вас возненавижу. Вот и любовное признание, констатирую я, хотя и выраженное в негативной форме. Топот дамских каблучков слышен в коридоре, затем на лестнице. Нелегкий озорной топоток, позволяющий вообразить кокетство и грацию убегающей женщины, а чеканная поступь уверенной в себе статной дамы. Топот кобылы, так, наверное, сказал бы я 4 месяцами раньше. Но 4 месяца — срок немалый. И сам не знаю, почему в последнее время я делаю слишком снисходительным к этой женщине. До чего дошло? Обсуждаю с нею служебные дела, дарю ей перстни, а она исцеляет мои раны, полученные по ее же вине, и вообще всячески меня спасает. А должно быть наоборот. Мне надо было сказать ей тоном, не терпящим возражений, перестаньте вы, наконец, меня спасать. Чем больше вы меня спасаете, тем, вернее, засасывает меня болото ваших историй. Спасайте Владу. Но она-то знает, что Влада не нуждается в ее заботах. Он нуждается кое в чем другом, в лучезарной ее улыбке, в пышной ее прелестях, только не в назиданиях. Этот человек — человек на своем месте, и занимается он общественно полезным трудом. А я? Чем я лучше Жоржа, пусть даже и суечусь в интеллектуальной сфере? Какая-то полукоммерческая, полуинкассаторская профессия. С той лишь разницей, что я не занимаюсь перепродажей импортных товаров, а сбываю собственные изделия и получаю за них кое-какие деньжонки, называемые гонорарами. Производим штучный товар и получаем за него кто сколько даст. Из глубины комнаты надвигается сумрак. Меня всегда занимал вопрос, почему сумрак идет из глубины комнат, хотя никакого специального источника сумрака там нет. Вероятно, он заводится в углах, тем же таинственным образом, как заводились мыши в нестиранном белье, по крайней мере, так считалось когда-то. Не сказал бы, что раньше моя жизнь протекала бесцельно. Напротив, иногда мне хотелось воскликнуть «довольно!» Хватит, осточертело мне преследовать всякие цели. То я должен обзавестись квартирой, то найти себе работу получше, то раздобыть денег, чтобы жена хоть на месяц убрала с моих глаз на золотые пески. Проза жизни, но куда от нее денешься? Если ты вечно в заботах, вечно в долгах, моральных, материальных, нечего удивляться, что времени для достижения более возвышенных целей, связанных, к примеру, с судьбами человечества, у тебя не остается вовсе. Старый дом притих, в комнате у меня сгустился мрак. Вот-вот я бессознательно пойду блуждать в лесных чащобах моих сновидений. Скорее бы погрузиться в забытье. Но леса все еще не видно, ум продолжает копошиться в реальности. Мысленно я даже заглядываю вниз, к Несси, которая, укрывшись шинелью, дремлет с утренней газетой в руке. Или к Димову, который лежит в постели, закутанный, словно мумия, вытянувшийся, как будто бедняга заранее решил отработать позу, отвечающую грядущему дню, дню печальному и торжественному. Но пока он еще жив, пока еще он сокрушается, как много не сделано, как мало осталось жить, и успеть ничего невозможно, ибо все опутано, словно паутиной, причинами и следствиями, и никто не скажет, где их начало и где конец. Затем, ни с того ни с сего, я снова вспоминаю Лизу, а заодно инженера Ильиева. Должно быть, они сейчас в каком-нибудь ресторане. Сидят себе, воркуют, обсуждают волнующую тему, как мы устроим свою жизнь, когда поженимся. «Как-нибудь устроитесь», — говорю я. Могу даже чулан вам уступить, чтобы было куда Петью поместить. С Петью мы как-нибудь найдем общий язык, только комнату вам уступить не смогу. Не потому, что она мне уж так нужна, но, согласитесь, было бы бесчеловечно покинуть своего старого друга. Орех, нет, орех я вам не отдам. Вы можете считать меня скрягой или даже сумасшедшим, но орех мне очень дорог. Даже сейчас, когда облетела листва, и он стоит совсем голый, он все равно живой, одухотворенный. Только поглядите, как он распростер и тянет кверху ветки, словно держа в объятиях весь небосвод. Отдать вам орех? Нет уж, дудки. Затем, в силу каких-то нелогичных ассоциаций, я переношусь мысленно к пожилой, усталой, совершенно чужой мне женщине, моей матушке. Как она постарела после развода. Потеряв друга жизни, она потеряла смысл жизни вообще. А смысл был ежедневно стряпать еду, ту самую, которую одинаково трудно и готовить, и поглощать. К тому же я все реже навещаю старуху, предпочитая раз в месяц подсовывать конверт ей под дверь, хотя и понимаю, что меня ждут упреки. Почему ж ты не зашел, я бы накормила тебя обедом? Ей в голову не приходит, что именно ее обеды отпугивают меня. И вот, забыв о своем единственном призвании, сидит она одинокая, всеми забытая, в неуютной, почерневшей от копоти квартире в своем привычном углу, на кушетке, у окна словно старая кошка, грузная, пришибленная. Это ее давнишнее занятие — сидеть, пригорюнившись у окна. Тут на свет Божий можно поглядеть и подремать. И мне начинает казаться, что она все меньше глядит на белый свет и все больше пребывает в дремоте. В дремоте, усталости, апатии, за которыми неминуемо последует вечное забытье. А двумя этажами выше, вероятно, так же сидит и дремлет моя тетушка. Сейчас, после хлопот с приготовлением банницы и новогоднего вечера, жизнь кажется ей лишенной всякого смысла. И ностальгическая мысль уносит ее в прошлое, когда она вклинилась в семейную жизнь своей сестры, чтобы и самой вкусить этой самой семейной жизни, которой по воле жестокой судьбы была лишена, и чтобы распоряжаться мною как собственным сыном, а по праздникам демонстрировать Рашку свое кулинарное искусство и, пользуясь языком зеленого салата, баклажанов и свеклы, как влюбленные пользуются языком цветов, убеждать того самого Рашка, что, делая выбор между сестрами, он совершил роковую ошибку. Моя тетушка. Все же иногда она решала за меня задачи, и не только щипала, но и ласкала своей рукой, пропахшей валерьянкой рукой. И оба эти действия, и ласка, и щипки, были проявлением одного чувства — любви, признаться, слегка деформированной, но что только не деформирует эта жизнь, когда швыряет тебя в одиночество, а потом истерию. Моя тетушка... Она по-своему любила меня и, вероятно, Сама таскалась по зимним улицам, чтобы купить мне традиционную пару новогодних носков. Она выбирала их со стыдливо скрываемой любовью. Тогда как я в поисках традиционной шали для нее испытывал только досаду. Говорят, даже растение чахнет, если не окружить его вниманием и заботой. А этой женщине за всю жизнь никто не выказал ни капли любви. Даже я. Да, лес моих сновидений еще не окутал меня своим мраком. Я все еще бреду по опушке, безрадостной, неприютной, пронизанной отсветами и отзвуками дня, и мысль моя произвольно обходит стороной близких и далеких людей. Но меня грызет это странное чувство жалости, это идиотское чувство жалости. Я нарочно подтруниваю над ним, пытаюсь заглушить в себе голос сострадания, однако заглушить не удается. Я не знаю, почему. Мне больно за них, за моего отца, которого уж нет, и за его жену, о которой ни слуху, ни духу, и даже за Бистру. Какое падение, даже за Бистру! И, может быть, только теперь, устыдившись собственного падения, я, наконец, засыпаю.